Блин, я вот смотрю хохлов на Ютубе, у нас все попытки продвижения с их слов отчаянные. Вот мы что не делаем, у нас все отчаянно. Ну, блин, вообще, карту смотришь, карта двигается, но у нас отчаянно, постоянно отчаянные какие-то.